снятся, не сумел я спасти, потому что нем был, как рыба. А теперь сказал все, что знал, но уж лучше был бы, как прежде, нем. Только правда, лишь правда в чести. Нет уж, сыт по горло, спасибо. Вот он правды страшный финал. И кому это нужно? Кому? Зачем? Правде голос нужен, рвется нам наружу. Где-то сквозь мрак и стужу бьются следы по льду. Ради отца и Кати должен я разыскать их. Клянусь, что экспедицию продажную найду. Не скончаем шторм, пусть не посильный труд. Я никогда ни за что не изменю маршрут. Пускай безмолвие льда, пускай пожарищ дым, я ни за что никогда не стану вновь немым. Жить значит жить, сгорая огневочком до скраю. Если тебя мораю, полость нельзя спускать. Если тебя задело, это уже полдела. И все, что остается, лишь бороться и искать. И все, что остается, лишь бороться и искать.